Я как раз доползла до трона, когда Ли обнажил меч и приготовился снести сыну хана голову. Смертей, на мой взгляд, было достаточно, и я хрипло, голос не слушался, приказала: «Не смей». Ли обернулся и немедленно убрал меч, а потом встал на колени. Да что там, весь зал, кроме УГДС с Алимом, пал ниц. У меня кружилась голова, стены время от времени вращались, так что на трон я опустилась лишь потому, что стоять не могла. «Что происходит?» «Ваше Величество, войска великого хана осадили столицу», — ответил Ли. Сначала я ничего не поняла. Какие еще войска? Взглянула на Алима, и тот еле заметно пожал плечами. Зато шаман буквально сиял. «Очень скоро он будет здесь, маленькая самозванка», — заявил Угэдэй, в упор глядя на меня. «Умеют ли плясать женщины твоей страны? Мой господин любит». Продолжить он не смог, потому что его, как и меня, вчера ударили по лицу. Правда, он принцем не был и с ним не церемонились, так что, в отличие от меня, какое-то время говорить он не смог. Ничего, все, что нужно, я уже услышала. Слова этого Угэдэя отлично придали сил, лучше всяких лекарств. Я слезла с трона и, спотыкаясь, подтащилась к кашлявшему от смеха шаману. Ли дернулся было подхватить меня, но почему-то не стал. Я не обратила на него внимания и недоверчиво уточнила: «Какие еще войска и откуда они взялись?» Шаман расхохотался мне в лицо. «Колдовство, Ваше Величество», — тихо ответил за него Ли. «Они использовали гибель армии Алима как отвлекающий маневр. Их колдуны смогли укрыть от наших глаз целую армию, а также узнать тайные тропы». «Какие еще тропы? Какие колдуны?» — крутилось в голове. «Что значит «скрыли»?» Но даже так было ясно, что королева Лянь, наверное, очень занятая самозванкой, умудрилась прошляпить у себя под носом целую армию. И кому, как вы думаете, теперь с этим разбираться? «Убей его», — приказала я, кивнув на Угэдэя. «Легко приказала, мне уже было море по колено». Смех шамана еще не стих, а его голова отделилась от тела и покатилась к золотым ступеням трона. Ли вопросительно посмотрел на Алима. «А его не трогать», — добавила я. «Ли, отведи меня куда-нибудь, где можно это увидеть. Их армию. Хочу на нее посмотреть». Ли побледнел. «Ваше Величество, это опасно». «Отведи», — повторила я, устало взглянув на него. «Да, государь». Ли ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Мне все еще было плохо, к тому же из-за дыма еще и ни черта не видно. На город будто облако опустилось, которое вдобавок пылало, а где-то там, за ним, деловито сновали туда-сюда люди. Ничего интересного. Не поднимайся звук так хорошо на высоту башни, куда привел меня Ли, пожалуй, было бы даже не страшно. Но я слышала и крики, и плач, казавшийся мне детским, а воображение у меня хорошее. Похоже, кочевники уже взяли столицу, и теперь им на закуску остался только дворец. «Госпожа», — позвал Ли, — «я смогу вас вывести. Все решат, что принц погиб во время осады». Я сжала хрустальный флакон под одеждой и покачала головой. «И что? Допустим, сейчас ты меня спрячешь. А потом? На меня всю жизнь будут охотиться. Я же проклятый наследный принц». На самом деле варвары-степняки сделали мне одолжение. Без них я бы не решилась, а так подумала, огня и смерти уже и так много. Хуже не станет, если я их добавлю. Меня вдруг озарило. Милосердные кирины никогда не предлагают отнять чью-то невинную жизнь. Они духи этой земли, они ее защищают. Мальчишка все знал, поэтому предложил мне силу. Башня задрожала. Я ухватилась за Ли, как утопающий за соломинку, когда из-под бурлящей земли, точно черви, вылезли — драконы. Они не имели крыльев, но умудрялись скользить по воздуху без них. А еще у них были человеческие глаза с круглым зрачком, а не вертикальным змеиным. Я хорошо запомнила в них свое настоящее отражение, когда прошептала приказ. Они никак не могли его услышать среди криков, треска пламени и стона земли, но услышали. Все исчезло в черном дыму. Когда я снова проснулась, по императорской спальне бесшумно сновали слуги. Откуда-то лился свет, но я не могла понять, лампа это или солнце. «Ваше Величество!» — дружно выдохнули слуги, упав ниц, стоило мне сесть. «Где Ли?» «Государь, кто?» Ли занял место канцлера, пока я дрыхла, а город горел. Все вокруг готовились к концу света. Ясно же, раз драконы проснулись, грядет великий потоп и еще что-нибудь такое же великое. «Государь, молю о прощении, если я зашел слишком далеко», — оправдывался Ли, которого называли теперь не иначе, как его сиятельство. «Ли — имя раба, а подчиняться рабу никто не станет. Имена здесь меняют вместе со статусом». «Не называй меня так», — попросила я. «Пожалуйста». «Госу, ваше величество». Именно Ли пришлось разбираться с царящим снаружи хаосом, и справлялся он, надо сказать, отлично. Я же отличилась лишь тем, что освободила Алима. Великого хана, конечно, смутило превращение его армии в прах и пепел, так что он не замедлил отправить ко мне послов. За рисовым вином я однажды вечером объяснила Алиму, что собираюсь вернуть его отцу, но с условием, что после этого Алим вернется в Дайкоку и станет у нас послом Великой Степи. С Ханычем, по крайней мере, можно иметь дело, а то зашлют снова какого-нибудь ушлого шамана. Алима долго уговаривать не пришлось. «Ты правда девица?» — спросил он, уже изрядно захмелев. «Конечно нет», — рассмеялась я. Алим облегченно улыбнулся. «Ты, конечно, слабак, но я умудрился проиграть тебе дважды. Проигрывать девице было бы...» Он скривился, не договорив. «Ага», — хмыкнула я. «Тебе придется избавиться от этого твоего, Ли», — заметил потом Алим. «Избавиться?» — я подобралась. «Ему нельзя верить, он слишком самостоятелен. Ты и сам это понимаешь, Рюичи. И все понимают, даже до меня дошло», — сказал он со смехом. Я ничего тогда не ответила, но хрустальный флакон Кирина начал все сильнее жечь мне грудь, и становилось понятно — нужно что-то решать. Ту ночь мы закончили паршиво. Прогулялись в императорскую темницу, куда я приказала поместить Рен. При виде меня Тануки разразился лающим смехом. «Что, пришла убить меня, чужестранка?» Я повернулась к пьяному в стельку Алиму. «Ну-ка, повтори, что в твоей степи делают с наглыми енотами». Алим повторил, а мы с Рен внимательно выслушали. «Ты не сможешь», — пролаял Тануки. «Верность нельзя купить», — повторила я его слова. «Но если уж продаешься, Рен, стоило выбирать хозяина умнее. Я бы тоже могла подарить тебе шепчущих, и ты это знаешь. Не буду описывать, что мы потом сделали, что я потом сделала, потому что вызывать драконов, уничтоживших целую армию, — это одно, а своими руками подталкивать енотов в котел с кипящим маслом — совсем другое». «Зря», — заплетающимся языком бормотал потом Алим. «Надо было сначала шкуру с него того». Я кусала губы до крови, пытаясь заглушить вопли в ушах. Али мне с тех пор считал нужным напомнить, наверное, каждый встречный. Об этом шептали слуги и мягко говорили новые министры, кстати, выбранные Ли. «Он слишком много на себя берет, именно он правит страной, он слишком самостоятельный, да как он смеет ставить себя наравне с генералами и наместниками, бывший раб? Да его в цепях нужно отправить на рудники Лянь, где ему самое место». Спустя неделю после смерти Рен Я приказала Ли явиться в императорские покои. Он явился и рассказал, что изо всех сил готовит мне коронацию, что столицу удалось призвать к порядку, что торговля с султанатом, а также степью, восстановлена. Ах да, а еще именно он теперь глава синих пауков. Государь желает посмотреть на голову прошлого паука. Он хранит ее для меня в спиртовом растворе. Послать за ней слугу? Я отказалась. Не думаю, что чья-то голова, пусть и отлично сохранившаяся, благотворно сказалась бы на моем аппетите, которого, впрочем, и так не было. Я приказала подать нам еще вина, а потом велела слугам убраться подальше, потому что сейчас будет серьезный разговор, и я хочу остаться со своим новым канцлером одна. «Государь?» Ли насторожился. «Не называй меня так», — поморщилась я, когда все ушли. «Просила же». «Госпожа», — он нахмурился. «Почему ты не предупредил меня о том, что подменишь зеркало и приведешь пауков во дворец?» «Госпожа, умоляю, простите, но вы могли нас выдать». Я посмотрела на него в упор. «Ли, ты мне не доверяешь. Я тебе тоже. Однажды Мэйлин или Ван Ян, или кто-нибудь еще для тебя важный, окажется под угрозой, и ты предашь меня снова. Ты ненадежен. Ты уже сейчас забираешь у меня власть. Слышал, о чем говорят во дворце? Вдобавок тебе единственному известно, кто я на самом деле. Ты для меня угроза. Я всегда буду думать о том, кому и что ты рассказал обо мне. Однажды это может стоить мне жизни». Ли отвернулся от нашего низенького стола и неторопливо опустился ниц. «Если госпожа так считает, мне следует умереть». Я сняла хрустальный флакон со шнурка и открыла крышку. В наступившей тишине капли звонко утонули в вине. Положив пустой флакон на стол, я приказала: «Поднимись и выпей». Ли покорно сел и посмотрел на флакон. Теперь и он его видел. Зажмурившись на мгновение, он взял кипарисовую коробочку, в которую здесь наливают рисовое вино, и прижал к губам. «Постой!» Ли поднял на меня усталый взгляд. Мне показалось, что в его глазах мелькнула надежда. «А как же тост?» — улыбнулась я. «За нового императора!» «Да, госпожа», — кивнул Ли. «Пусть его правление будет счастливым». Глаза в глаза, не отрываясь, мы оба выпили. Я поставила свою коробочку на стол и выдохнула. Все было кончено. Теперь можно было, наконец, сказать: «Я люблю тебя, Ли. Прости меня». Он улыбнулся, впервые широко и даже почти радостно. «Я понимаю, госпожа. Вы все сделали как должно. Вы...» Он запнулся, будто хотел сказать мне что-то, но не мог. Я подождала, но он молчал. «Ли, мне кажется, тебе следует уйти. Я позову слуг». «Госпожа, я бы хотел остаться с вами», — прошептал Ли и посмотрел вдруг так отчаянно и беспомощно, что у меня зашлось сердце. Я поскорее отвернулась. «Нет, я хочу остаться одна». «Да, госпожа». Его голос звучал очень слабо, сломленно. «Я...» «Уходи». Он повиновался. Я слышала, как он вышел во внешнюю галерею, и к нему бросились слуги, а потом и ко мне, чтобы убрать со стола и принести принадлежности для письма. Я приказала вынести столик на веранду. Отсюда виден сад, а еще можно смотреть на луну и звезды. «Мэйлин, ты была права. Звезды лучше людей». Потом я долго писала, ставила печати, отдавала распоряжения страже, бывшим паукам. Ли просил меня не освобождать их, ведь нам были так нужны верные слуги. Я вспомнила Шики, но все равно согласилась. Теперь эти верные слуги мне пригодились. Они убедятся, что мои распоряжения выполнены так, как я хочу. За них я спокойна. Да и за будущее империи тоже. Какой из меня правитель? Другое дело Ли, Он уже отлично себя показал. А у некоронованного императора Рюичи этой ночью остановится сердце. Никто и не подумает о яде, ведь я забрала тот флакон. У принца же такое слабое сердце. К тому же пауки защитят Ли в случае чего. Воспоминание о его улыбке до сих пор меня греет. Прости, настоящий принц, я не знаю, какое желание ты загадал, умирая, и почему оно призвало меня, но я тоже не справилась. Я всего лишь слабая женщина, и моя любовь меня погубила. Кирины никогда не казнят невиновных, я же виновата. Я погубила столько жизней, в том числе и своими руками. Всякий раз, когда у меня был выбор, я выбирала себя. Мне кажется, где-то между этими смертями я и себя убила. Еще раньше, еще до этого яда. Если думать так, то получается, это справедливая плата. Я должна была отдать чью-то жизнь в обмен на заклинание, разбудившее драконов. Драгоценную, дорогую для меня жизнь. В этом мире для меня дороги только я сама и Ли. И лучше, если это буду я. С какой стороны ни посмотри, везде лучше. Что ж, пора заканчивать. Как же красиво поет соловей. След от упавшей кисти. Эпилог. Император Дзиму, прозванный в народе «Воином небес», некогда носивший имя Ли, возвращался на закате из зала совета в свои покои. За ним, шелестя полами одежд, следовали слуги, а впереди вышагивала стража. Ялый свет заходящего солнца ярко сверкал на позолоченных пластинах их кольчуг. Империя процветала, чего не скажешь о ее государе. Конечно, нашлись те, кто считал, что Ли занял трон незаконно, убив юного императора Рюичи. И слухов было бы больше, останься в живых Мэйлин. В тот же день, когда она разрешилась мертвым младенцем, Ли раскрыл заговор, призванный возвести принцессу и ее возможного сына на трон. Ее смерть при родах избавила империю от многих проблем, но подкосила государя окончательно. Работал он и так, как проклятый, но одним чувством долга жив не будешь. Это понимали и министры. Осознавали они и то, что долго на своих постах не удержатся, если император внезапно, как покойный Рюичи, заснет и не проснется. Поэтому сегодняшний совет посвятили попытке убедить государя выбрать, наконец, императрицу. Ли и слышать об этом не хотел, но у министров имелось свое мнение. Спорить с императором они, конечно, не могли, но при дворе привыкли добиваться своего исподволь. Так что Ли не особенно удивился, когда обнаружил в своей спальне госпожу Микки, дочь некогда канцлера, а ныне левого министра. Она восседала на роскошной императорской кровати и уныло смотрела на чашу с хурмой, которую ей предлагала служанка. «Пойдите вон», — приказал Ли, вздохнув. Госпоже немедленно кинули слуги и очень почтительно попытались ее поднять. Сама Микки, еще сильнее раздобревшая за эти годы, давно уже ходить не могла. По крайней мере, так было еще на недавнем празднике цветения. Но сейчас, когда госпожа хоть и грузно, но поднялась сама, Ли заметил, что она похудела. Впрочем, уходить даже с помощью слуг Микки не торопилась. Наоборот, она прокосолапила к императору, встала так, чтобы он посмотрел только на нее, что при ее размерах было совсем несложно, и очень знакомо прищурилась. Ровно так же щурилась с портрета на шелке беловолосая демоница, которую государь нарисовал, только-только взойдя на престол. Один этот взгляд, а еще безумная надежда, снова всколыхнувшаяся, хотя вроде бы давно мертвая, заставила его приказать. «Уйдите все!» Ко всем Микки себя не относила. Она так и осталась стоять, и взгляд ее мрачнел с каждым мгновением. Ли сделал знак не уводить госпожу. Пока. и когда двери за слугами закрылись, тоже посмотрел на девушку. «Здесь все отлично слышно», — пробормотала она. «Пойдем на веранду». «Там все слышно еще лучше», — тихо заметил император. «Что такое важное вы желаете сообщить мне, госпожа, раз забыли о манерах и оказались в моих личных покоях без приглашения?» Вместо ответа Микки протопала к двери, резко раздвинула створки, главный слуга свалился ей под ноги и проорала. «Вон!» Ли даже не удивился, когда через мгновение услышал торопливые удаляющиеся шаги. Микки хлопнула дверьми и обернулась. «Я жду», — устало напомнил он. Надежду требовалось задавить, пока она не выросла, превратившись в уверенность. Кто-то рассказал левому министру, что император ищет подобное поведение у женщин, а он научил ему дочь. «Это ложь, игра, но игра отличная». «Ты ждешь?» — выдохнула Микки. «Ты?» Ли молчал. «Да будь ты проклят!» — завопила вдруг девушка. «Вот это!» — она обвела себя руками. «По-твоему, нормально? Ты что, не мог запихнуть меня в тело какой-нибудь красавицы? Почему именно эта толстуха? Ли! Ты же колдун, а не принц, не умеха! Ты-то мог заклинание или что у вас там и нормально прочитать? Посмотри на меня!» Император торопливо отыскал в складках одежды свое сокровище. Ветхий от постоянного чтения свиток. Сам Ли смог разобрать в нем только написанный в самом конце корявым почерком госпожи стих принца Рюичи о лепестках камелии и приписку «Принцесса Наманаки». Он читал их часто, первое время чуть ли не постоянно. Этого испытания ни одна наученная придворными интриганами, знавшими о слабости императора, актриса не выдержала. Все читали ему стих и подпись, если вообще умели читать. Микки уставилась сначала на свиток и следом перевела взгляд на императора. «И что?» «Читай», — приказал Ли. «То есть ты не веришь, что это я?» Микки ошеломленно посмотрела на него. «Я прикажу выдавить тебе глаза, если ты сейчас же не прочтешь», — прорычал Ли. Но девушка даже не вздрогнула, только вздохнула и, искривившись, присмотрелась к вязи странных знаков на свитке, а потом выдала какую-то тарабарщину. Ли решил, что это что-то новенькое. Он хмыкнул и потянулся забрать свиток, но Микки не отдала. «Ясно», — сказала она. «Перевести, да? Это был русский язык, мой родной. Так вот, там написано. Этот дневник мне больше не понадобится. Я даже не думала, когда его писала, что он мне понадобится для того, чтобы убедить тебя, что я — это я. Ли, что с тобой?» Император медленно опустился на постель. Микки, поколебавшись, устроилась рядом прямо на полу. «Почему ты просто не прочитал мои мысли?» — спросила она. «Хотя постой. Я все думала, что же ты отдал в том обряде. «Значит, не Мэйлин?» «Она умерла при родах», — тихо проговорил Ли, пытаясь справиться с собой. «Да, мне так и сказали. Просто согласись, удобно». Микки попыталась поймать его взгляд. «Ли, ты отдал за меня свое колдовство?» «Силу, госпожа», — поправил император, и его передернуло. «Сила шепчущих не колдовство». «Ого!» — выдохнула девушка и улыбнулась. «Так ты все-таки меня любил?» «Люблю», — снова поправил он. «Любил и люблю. Больше силы, больше жизни. Вы здесь. Это вы, госпожа». Ли медленно опустился на пол, на колени. «Это я», — кивнула она. «Ли, а есть способ засунуть меня в какую-нибудь красотку? Я же толстая!» Ли простерся перед ней ниц. «Да, госпожа, конечно, но сначала я должен отдать соответствующие приказы, чтобы трон перешел к вам». Она ошарашенно уставилась на него и перебила. «Даже не думай умирать. Сдурел? Этот мир безумен, и я здесь только ради тебя». Ее слова грели сердце. Ли слушал, и ему как будто становилось легче дышать. «Ладно», — продолжала Микки. «Я умудрилась здесь выжить в прошлый раз. Уж как-нибудь смогу и похудеть. Кстати, мне сказали, что ты не собрал гарем, и у тебя до сих пор нет императрицы. Ли, заканчивай этот балаган, вставай. Так что ты все эти годы... А сколько прошло, кстати?» 3 года, госпожа». Он поднялся. «Ух ты, у меня меньше», — пробормотала Микки. «Так вот, ты был одинок и ждал меня?» Она улыбнулась, как будто это была шутка. Но Ли честно ответил. «Да, госпожа». Микки недоверчиво хмыкнула. «А императрицей меня сделаешь?» Вдруг игриво подмигнула она. У Ли мелькнуло подозрение, что это все-таки какая-то хитрость министров. Но она слишком походила на правду. Да нет, вот она, его госпожа. Он просто слишком привык полагаться на силу шепчущего и поверить не мог, что все закончилось. «Конечно, госпожа». Микки смущенно хихикнула, забыв прикрыться рукавом верхней накидки, как должно придворной даме, и это совершенно убедило Ли, что перед ним не дочь левого министра. Уж она-то знала, как себя вести, когда император, пусть и в столь странной форме, сообщил об их будущей свадьбе. И падать ниц, чтобы поблагодарить за оказанную честь, это Микки не стало. Вместо этого она сказала: «Можно я тебя поцелую? Я так долго об этом мечтала». В ответ он сам подался к ней, но обнять так и не смог. Талия госпожи Микки хоть и сделалась меньше, но все еще была необъятной. «Ладно, тогда потом», — вздохнула госпожа. «Я понимаю, не все сразу, но пересели меня хотя бы во дворец, я уже не могу видеть этого старого сморчка-канцлера и его женушку». «Ты здесь», — невпопад сказал Ли, с нежностью глядя на нее. Микки кивнула. «Угу, я здесь. И все объемы этой толстухи тоже. Кстати, расскажи, что произошло за эти 3 года. Я слышала, ты стал хорошим императором». «Госпожа», — выдохнул Ли. Вопрос вертелся на языке, но задать его казалось кощунством. «Зачем вы...» «Если ты спросишь, зачем я умерла вместо тебя?» — перебила она. «Я дам тебе в глаз, Ли. А мы теперь в разных весовых категориях, у меня может и получиться». Тогда он спросил другое. «Куда вы попали, когда умерли?» «Домой. Я вернулась домой, в свой мир». «Госпожа, если вы захотите уйти, я...» Он закрыл глаза. «Спасибо, что забрал меня оттуда», — решительно продолжила девушка. «Мне там было плохо. А давай я тебя все-таки поцелую. Правда ведь давно мечтала. Ну, как-нибудь. У тебя ребра крепкие? Сейчас проверим». «Не-не-не, на кровати не надо. Я, если на тебя упаду, задавлю насмерть. Давай ты к стене прижмешься, а я как-нибудь». «Ну?» Император Дзиму, прозванный в народе «Воином Небес», был единственным правителем Дайкоку, который не стал собирать себе гарем. Он был женат на госпоже Микки Ямамото, одной из 4 самых ярких красавиц в истории Дайкоку. Микки Ямамото сопровождала его везде и даже на поле боя сражалась бок о бок с государем. В глубокой старости Дзиму передал трон сыну и удалился вместе с женой в монастырь Щудоуин, где они закончили свою жизнь. По другой версии, исчезли. Их сын и сын его сына и другие их потомки правили империей еще долгие века. Это время известно в истории как «Золотой век Дайкоку». Читала Вероника Райцис.